Эпилог. Цветы, цветы, коробки и снова цветы. Лера обернулась на голос мужа. «Не крутись, иначе я тебе петухов наделаю», — шикнула Дмитриевна и даже легонько потянула ее за волосы, чтобы вернуть в нужное положение. Лера быстренько выпрямилась. Вроде как «А что я? Я ничего». Но потом шкодливо улыбнулась и скосила взгляд на застывшего в дверях с открытым ртом мужа. Ну еще бы, ее тоже накрыло. Ощущение дежавю было таким сильным, что по телу побежали мурашки, и даже тонкие волоски на руках немного приподнялись. Это было все равно, что вернуться на долгие-долгие годы назад, когда ей только исполнилось 8, и она увидела Таира в первый раз. Только кухня другая. И вместо старой экономки Нюры, еще более старая Леонора, плела ей волосы. И руки больше не были пусты. В них жадно причмокивала губами дочка. У Эльки резались зубки, и она капризничала целыми днями, успокаиваясь лишь у материнской груди. Собственно, потому что ее руки были постоянно заняты, Лера и попросила Дмитриевну помочь ей с прической. «Посмотришь, от кого на этот раз?» «Цветы?» – уточнил Таир, отмирая и подходя ближе. «Угу». «Ждешь от кого-то конкретного?» – спросил будто вскользь, а в глазах все равно тревога читалась. «Да нет, все, что ждала, мне уже подарили». Элеонора похабнула вида белье, которое, кажется, понравилось лишь самой Элеоноре. И... ладно. У Варова, говоря откровенно, тоже. По крайней мере, об этом свидетельствовала его широкая улыбка. И тлеющий в глазах огонь. Язычки пламени вырывались плетьми, обжигая Лерину кожу. Та мило краснела и отворачивалась. И если не знать, какие планы она строила на ночи мужа, можно было подумать, что Лера, ну, просто вылитая скромница. Если не знать, да. Так вот, о подарках. Таир недавно презентовал Лере новенькую машину, и поэтому она больше ничего от него не ждала. Но тот все равно поздравил ее огромным букетом цветов, срезанных с клумбы за домом. А совсем взрослый Темка нарисовал открытку. За последние 2 года из его рисунков исчезли темные тона и мрачные мотивы, которые когда-то не на шутку беспокоили и саму Леру, и детсадовских психологов. Открытка вышла яркой, сочной и праздничной. В центре сама Лера, в кривобокой желтой короне и дерзком мини. Слева, очевидно, Темка. Справа Таир с ежиком торчащих черных волос. И маленькая Элька. Сестру Тёма пока еще изображал чуть в стороне от всех. Но это было нормально. Так он будто замыкал их семью на себе. Немного ревнуя родителей к появившемуся на свет конкуренту. А в правом верхнем углу одинокая серая фигура Исаева. Лера не спрашивала Артема, кого он изобразил, но в том, что это его отец, была абсолютно уверена. Поначалу ее немного беспокоило то, что Павел практически полностью отстранился от сына, а потом поняла, так ему легче. Не видеть их, значит не вспоминать о своих неудачах. Может, он просто не мог иначе. Лера его не винила. За все время, прошедшее после развода, они виделись от силы 2 раза. И примерно раз в месяц Павел звонил. Вот и все. Так от кого цветы? Так, это от сотрудников фонда. Что-то они припозднились в этом году. Эти от Григорьевых, Власовых. Таир достал следующий конверт. Открыл. Закусил щеку. Что? Ну что там? Давай посмотрим. Да не крутись ты! Вновь шикнула Элеонора. И на этот раз дернула чуть сильнее. «Ай!» «Дмитриевна, оставь моей жене волосы. Я их очень люблю». «Тогда не отвлекай ее. А то получится прическа, знаешь, как у Масаи. Лобная часть лысая, а на затылке косы. Твой отец в прошлый свой визит доказывал мне. Нет, представляешь, что Масаи бреются наголо. Не знаю, кого он там видел. Может, какой-то костюмированный балаган для таких идиотов-туристов, как твой непутевый папенька». Но в 92-м я провела в племени Масаи почти 4 месяца. Так что я знаю, о чем говорю. Можешь мне поверить. Не верить Дмитриевне посмел бы только дурак. Ну или Лерин отец. Как, впрочем, и спорить. Этих 2 хлебом не корми. Дай только ввязаться в какую-нибудь перепалку. У самой Леры от их ругани поднималось кровяное давление. А вот Таира это всего лишь веселило. Ну так что там? От кого букет? «От отца», – поморщился Таир. Лера вскинула брови. «Ничего себе. Очень неожиданно. Элька особенно громко причмокнула губами и, наконец, выпустила материнскую грудь. Таир тут же потянул к дочери руки. «А что здесь неожиданного?» – удивилась Элеонора. «Старый хрыч наконец понял, что на носу старость. Вот и суетится. Цветочки там, подарочки». «Дмитриевна!» «А что? Что я не права, скажешь?» «А ты что молчишь, Таир? Скажи ей. Ты лучше своего отца знаешь». Таир осторожно прижал Илькину головку к плечу, чтобы та поскорее срыгнула. Скользнул незаметно носом по темным волосикам. Даже у него волосы были светлее. А он так хотел, чтобы у Эльки были льняные, лерины. Но его гены оказались сильнее. И сам себе противореча, Таир испытывал от этого странное удовольствие. «Моего отца никто не отталкивал, он сам отстранился. Так что если теперь хочет как-то изменить ситуацию, пусть сам этим и занимается». «Так-то оно так, но они такие гордые, ее мужчины. Даже просто этот букет – уже огромная уступка». Таир должен был это понимать, но ему застлала глаза обида. Он так и не смог примириться с тем, что отец не одобрил его выбор сразу. Поэтому первым делом, как только Таир зачем-то вышел во двор, а Дмитриевна закончила с прической, Лера схватилась за телефон. Не свой. У нее не было номера свекра. Мужа. «Да?» «Здравствуйте, Артур Сергеевич, это Лера. Я получила ваше поздравление. Очень красивый букет. Звоню вот сказать спасибо». Элеонора на заднем плане в ужасе выпучила глаза. Схватилась двумя ладонями за шею и вывалила язык. Вроде как умирая. Сия пантомима наверняка означала, что та не одобряет действия подруги. Но Лера давно уже привыкла делать так, как считала нужным, без оглядки на чье-то мнение. Поначалу было трудно, но теперь она уж привыкла. «Угу, рад, что цветы понравились». «Очень. Знаете, мы тут собираемся по-свойски. Никаких гостей, так, только мы с детьми. Да кое-кто из друзей. Будет весело. Может, присоединитесь к нам?» Не разжимая рук, Дмитриевна повалилась на диван. Лера закатила глаза и замерла в напряжении. А на том конце связи затягивалось молчание. «Я подумала, может, все-таки захотите увидеть Илю?» – прошептала Лера. Дмитриевна уже подняла руку, чтобы покрутить у виска. «Ну и ладно. У нее своя философия жизни, а у Леры своя. Она была так счастлива, что хотела одарить этим счастьем всех на свете. И то, что для этого ей пришлось сделать первый шаг – это ничего, это такая мелочь». «Да, я бы не отказался». «Отлично. Вы знаете, где нас искать? Прислать за вами машину?» «Нет, я справлюсь сам». «И знаете, вы не волнуйтесь, отца не будет. Он толком и не помнил, когда Лера родилась, и не считал этот день таким уж праздником. Но этого она вслух не сказала. Он где-то за границей». На том и распрощались. Стоило ей отложить телефон, как в кухню ворвался Тёмка. За ним ползком Эля, а замыкал процессию Таир с огромной коробкой в руках. «Мама, мама, смотри, опять подарок! Ты не представляешь, что там! Никогда не догадаешься!» Глаза Тёмки лихорадочно блестели. На его загоревшей за лето мордашке в обрамлении практически белых локонов они казались яркими, как звезды, и такими счастливыми. «Правда? И от кого же он?» «От нас!» – гордо выпятил грудь Тёмка и первым побежал к коробке. «Эй, мама, скажи ей, чтобы она выплюнула бант!» «Эля, выплюни!» – улыбнулась Лера, усаживаясь на корточки. Но дочь, проявляя недюжее упорство, принялась лишь сильнее вгрызаться в ленту. А потом вдруг шлепнулась на попку, с изумлением открыв рот. Из коробки показалась сначала золотистая голова с карими глазками, а потом лапа, а потом и весь щенок. Неуклюжий и такой упитанный. Лера ахнула, подняла на мужа глаза и чуть не расплакалась от счастья. В последнее время она этим грешила частенько, но списывала все на гормоны. «Ну как? Тебе нравится, правда, класс? А можно мне тоже собаку?» «А чем тебя это не устраивает?» С трудом заставила себя улыбнуться сыну. Тот озадаченно нахмурился. «Ну, это же твоя собака. А я хочу свою собственную. Так ты подаришь мне, мам? Я буду с ней гулять, я вообще все буду». «Давайте пока освоимся с одной». «Ага, Она-то, вон, похоже, уже освоилась. Засмеялся Таир, наблюдая, как пес подскочил к Эльке и шустро облизал ей лицо. Та замерла, потом капризно скривила губки, а когда он было решил, что сейчас грянет гром, заразительно рассмеялась. А пес, породистый золотистый ретривер, окончательно осмелев, побежал осматривать дом. Дети ринулись за ним следом наперегонки. Элька ползла едва ли не быстрее, чем ее старший брат бегал. Лера улыбнулась, глядя им вслед. Поднялась с колен, подошла к мужу. «Спасибо, это самый лучший подарок». «Что, правда? А как же Элька?» «Элька, это мой подарок тебе», — задрала нос. Пока они любезничали и целовались, входная дверь снова открылась. «Папа?» Лера уставилась на отца, открыв рот. «Как ты тут оказался? Я думал, ты в Сингапуре». «Ну, уже, как видишь, здесь. С днем рождения. У меня вот тут для тебя подарок». Лера беспомощно уставилась на мужа. Сказать ничего не могла. Ни спасибо, ни вообще хоть что-то. Ее душили эмоции. И, наверное, с точки зрения Элеоноры она выглядела полной дурой. Но сейчас, глядя на здорово постаревшего отца, она не вспоминала о своих обидах, забытых праздниках, о той боли, что он ей когда-то давно причинил. Лера думала о том, что он все же что-то понял. А это главное. «Ну, так ты посмотришь подарок?» «Да, конечно, папа». К удивлению, отец опустил коробку на пол. И Лера снова присела, чтобы... «О, Господи, Таир, посмотри!» «Просто посмотри, потому что у меня внутри все переворачивается. И кажется, все, предел. Зареву точно». Это уже не вслух. Но ему и без того понятно. «Еще одна собака», — покачал головой Таир. «Что значит еще одна?» — озадачился Калинин. И как раз в этот момент, вслед за золотистым ретривером, точной копией того, что пока не выбрался из коробки, в комнату вбежали дети. Николай Викторович хмыкнул, растер каким-то странным, совершенно ему несвойственным жестом макушку и буркнул. «Вот же черт!» Лера рассмеялась сквозь слезы, поднялась, подошла к отцу и, совершенно уж его удивив, обняла. «Спасибо, папа. Это все еще самый лучший подарок». А потом ее все же накрыло. Да так, что вообще с головой. Лера что-то бормотала домашнему, не в силах справиться с эмоциями, выскочила за дверь. Не помня себя от счастья. От счастья себя тоже можно не помнить. Сама не заметила, как дошла до реки. И стояла так долго-долго, пока ей на талию не легли сильные руки мужа. «Ну что, ты поплакала?» «Угу», — шмыгнула носом Лера. «Тогда давай возвращайся, потому что там приехал мой отец». «О, Господи, и как они с моим? Я ведь и не думала, что он явится». «Да ничего, пока все живы. И думаю, больше, чем друг друга, они хотят укокошить Дмитриевну». Лера рассмеялась, откинулась в Таировых руках. Неужели она успела достать их обоих? А то, у нее истинный дар. Значит, на двоих детей у нас образовалось аж целых три няньки? Угу. Таир поцеловал жену за ухом и зажмурился. Она пахла летом и счастьем. Тогда, может, не будем спешить? Что ты предлагаешь? Давай здесь посидим. Ага, посидим. Как же. Таир оглянулся на рощу, перевел взгляд на жену и повалил ее в высокую, потемневшую к осени траву.